Это же надо, чтобы в наше время так любили, открыто, никого не стесняясь, как безумные. Значит, есть еще на свете настоящая любовь. Родители Тасии встречают Михаила приветливо и любезно. И хотя жизнь в семье Лаппа не столь весела и разнообразна, как в доме Булгаковых, Миша этого не замечает. Его благодарят за то, что он привез из Киева бабушку Таси Елизавету Николаевну. На Рождество устроили елку, пели, танцевали, но больше сидели, говорили о житейских делах. Миша даже не пытался шутить или лицедействовать, он был полностью поглощен Тасей. Евгения Викторовна выделила Мише отдельную комнату, но он больше времени проводил в Тасиной спальне, куда никто и никогда в их присутствии не заходил. И без объяснений было ясно, что Тася скоро уедет в Киев. Евгения Викторовна в знак расположения к будущему дочери дарит ей золотую браслетку шириной с палец, состоящую из мелких колечек. Браслетка была очень красивой, удобно лежала на руке. У замка на пластинке была выгравирована буква «Т». Михаил часто брал у Таси эту браслетку как амулет, приносящий счастье. И что интересно, через десяток лет Тасина браслетка спасла их от голода. О ней через 6 десятков лет Татьяна Николаевна рассказывала первому своему интервьюеру. В преклонном возрасте человек иногда выдает желаемое за действительное. Тем более ни в одном из своих произведений, даже в самых ранних, Булгаков не вспоминает об этой чудесной, спасительной для них драгоценной вещице. Существовала ли она? Да, Михаил пишет из Владикавказа двоюродному брату Константину. «Узнай у дяди Коли, целы ли мои вещи. Кстати, сообщи, жив ли Таскин браслет». 16 февраля повторяет свой вопрос брату. «Сообщи мне, целы ли мои вещи и Тасин браслет». В это время молодая семья жила во Владикавказе и очень нуждалась. Судя по воспоминаниям Татьяны Николаевны, браслет вскоре прибыл к хозяевам, и о его судьбе я поведаю позже. Первый же Мишин приезд в Саратов едва не поломал планы родителей Таси. Они не спешили с браком дочери. Хотели, чтобы она освоила профессию классной дамы, но Тася, заранее договорившись с Мишей, настаивала на поездке в Киев для дальнейшей учебы. Николай Николаевич, посоветовавшись с женой, предложил дочери посетить Париж. Думал, что она не устоит перед соблазном увидеть волшебный притягательный город. Обиделся брат Таси. Женька заладил: «Хочу учиться у Пикассо». Отец не растерялся и сказал Тасе: «Хорошо, и ты поезжай с братом». Но Тася наотрез отказалась. «Отказалась от Парижа!» — воскликнула Евгения Викторовна и с удивлением посмотрела на Мишу, как на факира, заколдовавшего дочь. Отец задумался, почесал бородку и прямо посмотрел в глаза Тасе. «Ладно, только сначала поработай год. Хочу посмотреть, можешь ты работать или нет». Миша растерялся. Стал говорить, что Тасе не стоит пропускать год учебы. Николай Николаевич понимал его состояние и не стал с ним ни спорить, ни соглашаться. Но Тасе потихоньку и не без укора заметил: «Поработаешь год, тогда, пожалуйста, катись». И решил с женой лишь на лето отпустить дочь в Киев, чтобы к осени она вернулась на работу. В 1911 году Тася снова прибыла в Киев. но на вокзале ее никто не встретил.